Глава 27. Спаситель. Эпиграф. Жуков – браконьер русского народа. Варламов. Литературная газета. 3-9 сентября 2003 год. Каждый, кого готовили в военную стратегическую разведку, помнит главную заповедь. Ты должен достать такие доказательства, которые убедят любого. Нужно искать такие факты, которым поверит даже тот, кто не хочет верить. А потом седой полковник махнет рукой и сокрушенно скажет: «Но бывают такие мудрые стратегии, которых никакими фактами, никакими доказательствами не прошибешь». В этой ситуации разведка бессильна. Напутствие это обычно сопровождают рассказом о столкновении командующего фронтом генерала армии Жукова с начальником разведки Ленинградского фронта комбригом Евстигнеевым Петром Петровичем. Сам Жуков, ясное дело, об этом эпизоде не вспоминает и о нем не размышляет. Он вспоминает совсем другое. Жукову было мало рассказать о Сталине, который якобы считал положение Ленинграда безнадежным и уже смирился с его потерей. Жуков рассказал о Гитлере и его окружении. Цитата. «Командующий немецкой группой армии «Север» фон Лейб торопил войска. Он требовал быстрее сломить сопротивление защитников Ленинграда, чтобы соединиться с карельской группой финских войск. После падения Ленинграда германское командование хотело всеми силами ударить на Москву, обойдя ее с северо-востока. Но Ленинград стоял крепко и не сдавался врагу. Несмотря на всю ярость и мощь его атак, Гитлер был в бешенстве». Литературный источник. «Воспоминания и размышления», 1969 год, страница 331. Если верить Жукову, то с момента его появления в Ленинграде германские войска непрерывно штурмовали город. Если бы они его захватили, то высвободившиеся силы бросили бы в обход Москвы. Но Жуков спас Ленинград. Жуков штурмы отбил. Тем самым великий стратег не позволил Гитлеру освободившиеся после захвата Ленинграда дивизии бросить на московское направление. Получается, что защищая Ленинград, Жуков и Москву спас. Понятное дело, Гитлер взбесился. Все вроде сходится, но не будем спешить. Прикинем, откуда Жукову известно, что германское командование требовало от своих подчиненных? Из каких источников Жуков узнал, что Гитлер был в бешенстве? Где стратег вычитал, что фон Лейб торопил войска? Если Жуков такое почерпнул в трофейных документах, то следовало на них сослаться, а еще лучше опубликовать. Во втором издании звучание резко усилено. Цитата. «Гитлер торопил командующего группой армии «Север» генерал-фельдмаршала фон Лейба быстрее овладеть Ленинградом и как можно скорее высвободить подвижные соединения 4-й танковой группы для переброски их на московское направление в состав группы армий «Центр». И далее. Генерал-фельдмаршал фон Лейб лез из кожи вон, чтобы выполнить любой ценой приказ Гитлера покончить с ленинградской операцией до начала наступления немецких войск под Москвой». Литературный источник. «Воспоминания и размышления», 1975 год, том 1, страница 400-408. В первом издании фон Лейб торопил, а во втором, более правдивом, поднимай выше, торопил сам Гитлер. После войны германские историки весьма серьезно занялись изучением просчетов и ошибок, допущенных Гитлером и его полководцами. Доступ ко всем документам, которые остались после войны на территории Западной Германии, был практически немедленно открыт. Подавляющая часть этих документов опубликована. И очень жаль, что официальная пропаганда Советского Союза, а теперь и России, лепит нашу историю и культ личности Жукова, не считаясь с содержанием архивных документов. Всех мастей Карповы, Симоновы, Гореевы, Чайковские, что архивами они пользоваться не намерены, что героических рассказов Жукова им вполне достаточно. Рад бы с ними согласиться, да вот беда. В разные годы разным людям Жуков рассказывал разные истории. Не только те, кто был рядом с Жуковым, опровергают его вымыслы, но и он сам постоянно опровергал себя самого.